Морана и Нива. Однажды наступила такая суровая зима на земле, что холод добрался до самого неба. Глубокий снег и лед укрыли Ири. Даже боги стали терпеть великую нужду. В ту пору пришла в Ири какая-то убогая старуха в заплатанном платье. Ее голова тряслась и, казалось, отвалится от тела, а руки и ноги были такими худыми, что напоминали сухие веточки. И вот гостья подошла к водяной мельнице, на которой боги мололи зерно. Мельница, поставленная Радигастом, стояла в роще у ручья, и никто из обитателей Ирия не видел, откуда пришла старуха. Но и не мог увидеть, ведь это была не простая странница, а богиня-чародейка Моран. Богине ничего не стоило обернуться и птицей, и змеей, и красной девицей. Она умела творить добро и зло. Горе тому, кто вздумал бы ее обидеть. А пришла в ту пору Морана с самого края мира, где среди топей, на краю болота, долгие зимние ночи отпаивала солнце целебными травами, читала над ним заговоры, чтобы к весне оно опять сделалось сильным и могучим. Увидев, в какой нужде живут боги, вздумала Морана испытать их щедрость. «Смелите мне мешок зерна», — попросила мнимая старуха у сварога Сладой и опустила мешок на землю. «Что ж, смелю», — ответил радостно сварог. «Только муку пополам разделим. Одну половину тебе на лепешки, а другую мне за работу». «Помилуй, господин», — взмолилась Морана. «Не хватит мне муки на лепешки. Ведь у меня 6 сыновей, да еще сегодня внук родился». Сварог недовольно нахмурился. «Да и у меня дом полный ртов. То-то я сразу приметил, что ты всем обликом схожа с уродливой Паландрой, а своей прожорливостью верно превзойдешь самих Парвату и Ягу». Сколько ни упрашивала мнимая старуха Сварога, Ладу, а потом и других богов, Радигаста, Перуна, Ладана, Дзидзелию, и даже юных Ярилу и Девану, все напрасно. Боги совсем обезумели от голода и считали справедливым, чтобы гостья поделилась хотя бы половиной намолотой муки. А Радигаст и тот не преминул заметить. «Вода в мельничном колесе замерзла. Лед нужно будет сколоть. А откуда взять силы, чтобы почистить колесо? Тебе, старуха, и четверти с лихвой достанет». Делать нечего. Взвалила Морана на спину свой мешок и пошла прочь. А у Сварога и Лады, говорят, была еще одна дочь, Нива. Юная богиня полей, скромная и пригожая. Была она хороша, как ясный день, и всегда весела и приветлива. Когда она только родилась, вилы окунули ее в омут и предсказали, что на ее свадьбе будет само солнце. Жаль Ниве стало старуху. Догнала она ее в роще, да и сказала. «Приходи, бабушка, завтра. Я буду одна дома и смелю тебе зерно без всякой платы». На завтра Сварог и Лада пошли в лес по дрова. Только они скрылись, пришла старуха со своим зерном. «Боги в помощь, доченька!» — поздоровалась старуха. «Спасибо, бабушка!» — ответила Нива. «Подожди немножко, я только открою мельницу». Мельница была маленькая. Колесо ее с 4 лопастями крутилось быстро-быстро, точно веретено. Радигаст, когда уходил, запер мельницу, и девушке пришлось войти по колено в холодную воду, чтобы отодвинуть засов. Вот мельница заработала. Жернова завертелись, и Нива смолола старухино зерно. Потом сыпала муку в мешок и отдала ей все до крупинки. «Спасибо тебе, доченька», — поблагодарила Ниву Морана. Не берегла ты свои ноженьки от студеной воды, а рученьки от даровой работы. Коль случится, в чем нужда у тебя, помогу тебе. А еще своему внуку солнцу скажу, кто его лепешками одарил». Странница взяла муку и ушла. С того дня Сварог и Лада не могли отойти от Нивы ни на шаг, пока она не дотронется рукой до мельницы, не течет вода в желоба. Пока не заглянет в ларь, мука, сколько бы ее ни сыпалось с жерновов, вся словно сквозь землю уходит. Хоть мельницу закрывай. Потекли дни и недели, Сварог и Лада, а с ними и другие боги, чуть с ума не посходили от зависти. У Нивы в руках любая работа спорится, а у них, за что не возьмутся, все из рук валится. Возненавидели они свою дочь. Раз поутру, когда на небе сияло словно раскаленное золото могучее солнце, оно давно уже покинуло болото и снова повелевало миром. Села Нива перед мельницей и подумала. «Бежала б я отсюда без оглядки. Никак ведь этим злыдним богам не угодишь». Только она это подумала, как перед ней, откуда ни возьмись, возникла старуха и сказала. «Я помогу тебе, доченька. Только смотри, делай все так, как я скажу. Не то худо будет. Сегодня утром Дерцея, дочь Велеса, могущественного повелителя Нави, гуляла по лугу и обронила ключи от кладовой, где хранится корона и ее царское одеяние. Дерцея велела объявить всем того, кто найдет ключи, она щедро наградит. Если отыщет ключи юноша, он станет ее милым другом и женихом. Если же посчастливится девушке, Дерцея сделает ее самой верной подругой. Ступай за мной. Я покажу тебе, где лежат ключи. Возьми их и отнеси Дерцее. Станешь ее наперсницей, будешь сидеть возле нее и ходить в шелках да в бархате». Обернулась Мурана перепелкой и полетела, а Нива пошла за ней. Вот пришла она на луг перед дворцом, в котором жила Дерцея. По лугу бродили нарядные юноши и знатные госпожи, а по краям слуги караулили резвых коней. Только одного коня, самого горячего, сторожил не конюх, а босоногий сирота. Был это конь прекрасного Леля, самого красивого юнака на свете. Его сразу можно было узнать среди других гостей по золотистым кудрям и венку на голове. Бродили юноши и знатные госпожи все по лугу, траву ногами ворошили, ключи искали. Только Лель смотрел куда-то в сторону, словно ему до ключей и дела не было. А Дерцея от окна не отходила, с луга глаз не сводила, ждала, кому удача выпадет. Хотелось ей, чтобы ключи достались Лелю. Один Лель и заметил Ниву, когда она вошла на луг. «В жизни не видел я девушки прелестнее», — подумал юнак. И пошел ей навстречу. Увидела то надменная дочь Велеса и страшно рассердилась. «Не хватало еще, чтобы эта чернавка нашла ключи и стала моей лучшей подругой», — воскликнула она и послала слуг прогнать девушку. А Нива шла себе по лугу вслед за перепелкой. Так дошла она до середины луга, где трава была погуще. Раздвинула перепелка траву, а там ключи. Нагнулась Нива, взяла ключи и пошла к дворцу. Но Дерцея так свирепо на нее посмотрела, что бедная девушка даже похолодела от страха. «Где уж мне быть наперсницей могучей дочери Велеса?» В отчаянии подумала она и оглянулась. А перед ней стоял Лель, такой прекрасный, словно брат самого солнца. Взглянула на него Нива и сразу позабыла, чему ее старуха учила. Она все глядела на прекрасного юнака, не в силах отвести от него глаз. «Возьми ключи, Лель. Пусть Дирцея станет твоей милой невестой», промолвила, наконец, девушка и протянула ему ключи. Но тут подбежали слуги Дирцеи с плетьми и давай ругать догнать Ниву слуга. «Спасибо тебе, милая девушка», — сказал Лель. «Только я решил по-другому. Ты будешь моей милой невестой, потому что ты прекраснее утренней звезды. Мой быстрый конь умчит нас в мою зеленую страну». Вскочил Лель в седло, подхватил счастливую девушку и дернул поводья. А когда проезжали мимо дворца, Лель изловчился и забросил ключи прямо в горницу Дирцей. «Вот ключи, владычица Нави!» — крикнул ей Лель. «Счастливо тебе править царством ночи! А я нашел себе невесту, прекрасную, как звезда!» Всю ночь скакал Лель с Нивой. А на рассвете добрались они до его зеленой страны. Прямо посреди владений юнака возвышалась дубовая крепость. И хотя твердыня была окружена тремя рвами, стоял посреди нее самый обычный закоптелый дом. «Вот мое жилище», — сказал Лель, протягивая вперед руку. Глянула Нива на почерневшие от дыма стены и покосившуюся всю заросшую мхом кровлю, но только весело рассмеялась. Что за беда, старый дом, коли достался ей в мужья такой прекрасный юнак? Решили жених и невеста в тот же день и свадьбу сыграть. Позвали 20 юнаков и 20 бедняков. Больше никого не нашлось во владениях Леля. А чтобы свадьба была веселее, позвали еще волка с волчицей, сизого орла и серого кречета, а в подружке невесте — горлицу и ласточку. «Если бы солнце меня узнало, оно тоже бы пришло ко мне на свадьбу. Так мне вилы предсказали», — похвалилась Нива. Вот собрались гости на свадебный пир, не думая, не гадая, какая беда их ожидает. Между тем Дирцея затаила злобу на Леля. Не смогла она простить ему, что на глазах у всей знати швырнул ей ключи и променял ее, дочь Велеса, на какую-то безвестную заморашку. Принялась Дирцея упрашивать своего отца, чтобы дал он ей все свое огромное войско, и до тех пор упрашивала, пока тот не согласился. И пошла Дирцея войной на страну Леля. Только сели гости за стол, а уже вражье войско тут как тут. И такое оно огромное, что и земли под ним не видать. От разных клыкастых и рогатых образин впору голову в петлю сунуть. Впереди войско едет глашатый. Демон Флинц в красном плаще, скелет на кляче. И громко возвещает. «Идет рать неисчислимая на обидчика Леля. Леля живым возьмут, а у жены его сердце вырвут». Услышал то Лель и спросил Ниву. «Ты боишься, красная девица?» «Нет, не боюсь», — ответила невеста твердо. «Разве не ты моя опора и защита? Разве нет у нас волка с волчицей, 20 юнаков и 20 бедняков? Разве покинут нас верные мои подруги Горлица и Ласточка?» Улыбнулся Лель, а гости повскакали со своих мест, схватили свое молодецкое оружие, встали у окон дома, натянули шелковые тетивы, принялись ждать Навье войско. Надвигалась на них сила черная. Не устоять перед ней ни Лелю, ни сватам, ни закоптелому дому. Первыми погибли волк с волчицей. Выбежали они было из дома, перемахнули через дубовые стены и все три рва и ринулись навстречу войску, чтобы выцарпать глаза надменной Дирцеи. Да не тут-то было. Охраняло ее множество конников. Подняли воины разом свои дубины. Стали волков бить-молотить, из них и дух вон. И с орлом и кречетом тоже сталось. Демоны поломали птицам крылья и сравняли их с землей конскими копытами. Все ближе подступало войско к дубовым стенам крепости. Вот оно оказалось уже совсем рядом. Спустили лель и сваты тетивы, и жалящими стрелами приветствовали Дерцею. Но ни одна стрела не задела надменную владычицу Нави. У дочери Велеса было не счесть лучников. Тучей полетели их стрелы прямо в окна дома, стали разить смелых юнаков, сватов Леля. Вот все они уже в ранах. У кого по две, у кого по три, а у бедняков, почитай, уж и по 10. И Лель, весь изранен, выпал лук из его молодецкой руки. Увидела Нива, что он от слабости едва на ногах держится, подбежала к нему и повела во двор, чтоб там ему раны омыть. «Пропали мы, моя Нива», — сказал Лель. «Кто теперь тебя защитит? Упадут крепкие засовы, рухнут тяжелые двери, и всем нам придет конец. Полягут и юнаки, и бедняки, и мы с тобой умрем». «Не тужи, муж», — принялась утешать его девушка. «Есть еще надежда на спасение. Морана с болота придет нам на помощь. Я сейчас пошлю за ней горлицу». Вспорхнула серая горлица и быстрее стрелы полетела на болото. Не догнать ее вражьим стрелам. Скоро горлица воротилась и привела с собой Морану. Обернулась Морана черной вороной и села на конек дома. А войско уж в ворота ломится. «Пожалуйста», — обратилась Нива к черной вороне. «Пожалуйста, спаси нас от злой Дерцеи. Не дай нам умереть так рано». А старухе тут взбрело в голову потешиться над ослушницей. Захлопала она своими черными крылами и прокаркала. «Выпутывайся, как знаешь, голубушка. Зачем меня не послушалась? Не отнесла ключи Дерцея. Была бы теперь знатной госпожой, сидела б возле владычицы Нави, ходила бы в шелках да в бархатах, пила бы вино из золотого кубка. Зачем пошла, то и нашла. Сиди теперь в своем закоптелом доме, да поджидай смерть». Услышал Лель такие слова, забыл про раны свои, вскочил на ноги и в ярости воскликнул. «Ах ты, гадкая ведьма! Прочь из моего дома! Да поживее! Не заставляй меня попусту тратить стрелы!» А потом обнял Ниву и так печально сказал: «Если паду я средь вражьего войска, то придется тебе, моя женушка, поклониться злой Дерцее и стать ее служанкой». Сказал это Лель и кинулся через сени и подворье прямо к воротам, чтобы отодвинуть дубовые засовы и меж войска проскочить или сложить свою голову. Осталась Нива одна с черной вороной. Скрипят уже дубовые засовы, вот-вот поддадутся ворота, и черная рать ворвется в дом. Испугалась Нива и стала по сторонам оглядываться, не придет ли откуда спасение. А потом выглянула в окно и посмотрела на небо. Как раз в ту минуту увидела ее жаркое солнце, обходившее свои небесные владения, и остановилась полюбоваться пригожей девушкой. «Да ведь это я к ней на свадьбу должен прийти!» — вспомнила вдруг солнце. «В добрый час одарила она меня лепешками, в добрый час в окно выглянула и на небо посмотрела». Видела солнце, как жестоко обошлась Морана с девушкой, и так напустилась на злюку, что вся страна замерла. Встали воины Дерцеи, не шелохнуться, а жаркое солнце, знай себе, старую коргу распекает. «Сердца у тебя нет, Морана!» — разбушевалось солнце. «Так-то ты платишь за добро! И за что губишь девушку? За то, что она не польстилась на царские хоромы да на милость подземной царевны, а полюбила храброго юнака? Сгинь в землю, подлая тварь! а я помогу благородному юнаку и его прекрасной невесте!» Не посмела ворона ослушаться солнца, лучезарного владыку мира, и в тот же миг пала с крыши и провалилась под землю, как будто ее и не бывало. Солнце же принялось печь все сильнее и сильнее. Вот оно ринулось вниз и так нагрело зеленую страну и все вокруг, что и железные горы бы расплавились. Тяжко стало врагам Леля. Накалились их тяжелые доспехи, их острые копья и секир. Злая Дерцея стала задыхаться от дыма, ее пышная грудь так и заходила ходуном под доспехами. Вот упал замертво один воин Дерцеи, вот другой. Тут явилась раскаявшаяся Морана, но не жалкая старуха-нищенка, а высокая черноволосая молодая женщина во всем своем воинственном блеске, в шлеме и сверкающей броне. И стала уже вместе с солнцем навье войско казнить. В то время, как светило жгло и палило, богиня силой колдовских заклинаний превращала дымящуюся землю под ним в горящий торфянник Зыбун. Не успеет вражеский воин с приятелем своим проститься, как уже затянуло его болото. И снова на том месте, как и прежде, твердая земля. Кто где стоял, там и могилу свою нашел. Стала таять навья рать, словно была сделана из чистого воска. Вот и Дерцея едва не испустила дух. Скоро не осталось у ее воинов и демонов ни луков, ни секир. Все под землю ушло. Самой дочери Велеса пришлось спасаться, бежать с поля боя. Сделалось совсем тихо в стране Леля. Радостная Нива снова в окно выглянула. Любопытно стало ей, как солнце с войском из Нави хорошо расправилось. Быстро затянулись раны у юнаков. Еще скорее у бедняков, ко всяким невзгодам привычным. А уж про Леля и говорить нечего. Взглянул он на свою Ниву и вмиг почувствовал себя здоровым. Послал он ласточку к солнцу с благодарностью. Вернулась ласточка и сказала, что солнце, мол, велело завтра свадьбу играть и его, солнце, в гости ждать. Так и сделали. И уж такая была свадьба веселая, и такие там песни пели, каких и в 100 лет в 9 царствах не услышишь.